Как и следовало ожидать, мальчишка совершенно не умел пить. Кеннет с легкостью довел его до непотребного, вернее, как раз до потребного состояния, и припоручил его шлюхе, пусть это ее на некоторое время займет. «Отведи парня в его каюту», — распорядился он. И наблюдал с отеческой усмешкой, как она поднимает на ноги Уинтроу, успевшего устроиться под столом, как он плетется за ней, незрячие ощупывая стены. «Ну, вот и хорошо». Теперь ему довольно долго никто не будет мешать. Уверившись в этом, Кеннет подхватил костыль и встал из-за стола, а потом со всей осторожностью выбрался на палубу. Он, конечно, тоже был пьян, но не сильно, так, самую чуточку. Снаружи стояла замечательная ночь. Неярко светили звезды, легкая дымка высоко в небе приглушала их блеск. По морю катилась небольшая зыбь, но обводы проказницы были великолепны. Судно резало волны, лишь едва заметно покачиваясь. Ветер посвежел, стал ровнее. Он даже едва слышно посвистывал в парусах и снастях. Кеннет нахмурился, вслушиваясь в этот звук, но тот вскоре прекратился. Капитан, не торопясь, обошел палубу. Старпом стоял у руля. Он приветствовал Кеннета кивком головы, но ничего не сказал. «Ну и к лучшему». Кеннет знал, что наверху, на снастях, сидит еще один вахтенный, но неяркий свет палубных фонарей туда не дотягивался, и матроса не было видно. Кеннет шел вперед, и лишь негромкое постукивание костыля выдавало его шаги. Его корабль. Да, проказница была его кораблем, и он собирался вернуть ее к жизни. И когда он сделает это, она, наконец-то, будет вправду ему принадлежать. Причем в гораздо большей мере, чем когда-либо принадлежала Уинтроу, его собственный живой корабль, доставшийся ему воистину по заслугам. Проклятие, у него с самого начала должен был быть собственный живой корабль. И теперь ничто не отнимет у него проказницу. Никто и ничто. Он давно успел возненавидеть короткий трап, что вел с главной палубы на возвышенный бак. Он взобрался наверх, осилив трап, и даже проделал это не особенно неуклюже, а если ему и потребовалось чуток посидеть, то вовсе не за тем, чтобы отдышаться. Он просто хотел насладиться звездами и песенкой ветра. Потом пришлось все же подняться, снова опереться на костыль и идти к носовым поручням. Кеннет посмотрел вперед в сумрачное море. Дальние острова были темными холмиками у горизонта. Он взглянул на посеревшее носовое изваяние и снова обратил лицо к морю. «Доброй ночи, госпожа моя, прекрасная повелительница морей!» — приветствовал он статую. «И правда добрая выдалась ночь, и ветер хороший, и хлопот никаких. Чего еще пожелать?» Он выждал немного, решив вести себя так, словно она ему отвечала. Потом продолжал. «Да, все у нас действительно хорошо. И я чувствую то же облегчение, что и ты, от того, что Уинтроу пришел в себя и даже поднялся на ноги. Он вкусно поел, выпил вина и до пьяна накачался бренди. Я, видишь ли, подумал, что добрый сон будет для мальчика целительным. И, конечно, это безотлучно присматривает за ним. В общем, принцесса моя, никто нам не помешает немножко поболтать на коротке. Вот так». «Ну и чем бы тебя нынче позабавить? Знаешь, мне тут вспомнилась милая старая сказка из южных краев. Не хочешь послушать?» Ответом ему был посвист ветра и плеск воды. В душе Кеннета ярость боролась с отчаянием, но он ничем не выдал себя, его голос не дрогнул. Ну что ж, сказку так сказку. Ее сложили очень давно, в те времена, когда еще не была заложена Джамилия. Кое-кто, правда, говорит, что на самом деле эта сказка родилась на проклятых берегах, а южане ее всего лишь присвоили, но не суть важно, правда ведь? Кеннет прокашлялся, полуприкрыл глаза и стал рассказывать точно так, как ему самому когда-то рассказывала мать. Рассказывала, прежде чем игрок страхолюд вырезал ей язык, заставив замолчать навсегда. Все было оттуда, и слова, и интонация. Жила-была в те стародавние времена одна девушка. Была она очень умна, но на беду совсем не богата. Ее родители были уже не молоды, и после их кончины ей не приходилось рассчитывать на наследство. Она бы, наверное, вполне удовлетворилась и тем малым, что ей должно было достаться. Но вот незадача. Родители на старости лет слегка выжили из ума и надумали выдать дочку замуж. Они выбрали ей в женихи фермера, жившего по соседству, человека зажиточного, но, увы, круглого дурака. Бедная девушка сразу поняла, что не будет с ним не то что счастлива, а того и гляди, от тоски в петлю полезет. И поскольку ничего другого не оставалось, Эдрилла, так ее звали, оставила свой дом и родителей, и... «Не Эдрилла, а Эрлида Чурбан», — сказала проказница и медленно повернулась к нему. И такого рода было это движение, что у Кеннета мороз пробежал по спине. Изваяние повернулось так гибко, словно у него вовсе не было костей, или что там соответствовало ему статуе, изваянной из дива древа. Во всяком случае, человекоподобие больше не утесняло ее. Ее волосы заново обрели цвет, сделавшись непроглядно черными, и в черноте играли серебристые блики. Глаза горели золотом, именно горели при свете носового фонаря. Она улыбнулась Кеннету, и рот тоже раскрылся шире, чем положено человеку, и в нем блеснули зубы, ставшие мельче и острее прежних. Голос же стал гортанным, и в нем звучала ленивая хрипотца. «Коли решил нагнать на меня зевоту, истории, которая 1000 лет назад была уже бородата, так хоть рассказывай правильно». Кеннет не мог перевести дух. Он разучился дышать, он хотел было что-то сказать, но вовремя осекся, молчи. Пусть лучше она разглагольствует, пусть раскроется хоть немного. Существо, бывшее некогда проказницей, одарило его взглядом, словно полоснуло бритвой по горлу. Но он запретил себе показывать страх. Он смотрел ей в глаза и не отводил взгляда. Это потребовало неимоверных усилий, но он справился. «Эрлида», — повторила она. Ее звали Эрлида. И выдать ее хотели не за земледельца, а за гончара, жившего у реки. С утра до вечера он месил глину и ходил весь перемазанный. Посуду же делал такую, что не пищу в ней варить, а только корм для свиней, а людям разве на ночные горшки? И статуя отвернулась, созерцая мрак впереди. Вот так начинается эта история. И не спорь со мной. Я знала Эрлиду. Кеннет тянул время, чувствуя, как растет между ними напряжение. Потом хрипло спросил, как это может быть, что ты знала Эрлиду. Изваяние презрительно хмыкнуло. А вот так. Мы не такие недоумки, как люди, не умеющие помнить ничего прежде своих нынешних рождений. При мне же память моей матери, и матери моей матери, и всех ее праматерей. Она хранилась в нитях кокона, спреденных из песка памяти и слюны тех, кто помогал мне закукливаться. Это было мое наследие. Воспоминания сотни прожитых жизней лежали и ждали, чтобы я забрала их, когда мне придет время пробудиться драконицей. И вот чем все кончилось. Вот она я, овеществленная смерть, бесплодная мысль. «Не понимаю», — тихо проговорил Кеннет, когда стало ясно, что продолжать она не намерена. Она огрызнулась горько и зло. «Это потому, болван, что у тебя труха вместо мозгов». Однако тут коса нашла на камень. Некогда, годы назад, Кеннет дал себе клятву, никто никогда больше не будет разговаривать с ним в таком тоне. Никто никогда. Он давно стер с рук кровь тех, кто последним сделал такую попытку, но клятва силы не потеряла. Никто никогда. В том числе и теперь. Даже теперь. Кеннет выпрямился. «Болван, говоришь?» «Можешь считать меня болваном. Можешь называть меня так. Но я, по крайней мере, настоящий, а ты — нет». Он перехватил костыль и повернулся, чтобы уйти. Она живо оглянулась, ее рот кривился в презрительной и ядовитой улыбке. «Вот как? У крохотного насекомыша, оказывается, есть какое-никакое жало? Ну что ж, позволяют остаться, поговори со мной, пират. Я, значит, по-твоему, не настоящая?» «Ошибаешься, дружочек. Как распахну сейчас по корпусу все швы между досками?» Тогда и посмотрим, кто из нас настоящий». Кеннет сплюнул за борт. «Брехня», — сказал он. «Я что, должен восхититься или испугаться? Проказница была храбрее и сильнее тебя, что бы ты собой ни представляла. Тебя только и хватает на дешевые страшилки. А вот я вам возьму и все разрушу. Ладно, валяй, разрушай, утопи всех нас, да и покончим с этим делом. Помешать тебе я все равно не смогу, сама знаешь. Ну и валяйся на дне, если охота. Большое получишь удовольствие». И он решительно повернулся к ней спиной. Он знал, теперь нужно уйти. Просто уйти прочь, не останавливаясь. Иначе она нипочем не станет его уважать. Он почти добрался до трапа, когда корабль неожиданно болтануло, неожиданно и очень сильно. Заорал дурным голосом вахтенный на снастях, забормотали с просонья матросы, спавшие внизу в гамаках. Старпом у штурвала что-то прокричал недоуменно и зло. Кеннет не удержался на костыле и растянулся во весь рост, больно ударившись локтями о палубу. Удар был такой, что из легких вышибл воздух. Он еще не успел сообразить, что к чему, а корабль уже выправился. Все стало совершенно как прежде, лишь звучали из кубрика испуганные голоса. Изваяние же засмеялось, очень мелодично, дразняще. И одновременно возле самого уха Кеннета раздался знакомый тоненький голосок. Это говорил талисман, который он по-прежнему носил туго притянутым к запястью. «Не уходи, дурак! Никогда не поворачивайся к дракону спиной. Если повернешься, она решит, что ты глуп настолько, что тебе и жить незачем». Кеннет, наконец, вздохнул, и ушибленные ребра отозвались болью. «С чего бы это я поверил тебе?» — буркнул он вполголоса и кое-как сел. «Ты сам, если верить ей, кусочек дракона». «Драконы бывают разные. Вот она, например, нипочем не согласилась бы провести вечность, привязанной к паршивому мешку костей. Иди к ней. Разозли ее, брось ей вызов». «Заткнись», — прошипел Кеннет. «Что ты там мне говоришь?» — осведомилось изваяние обманчиво приторным голосом. Кеннет кое-как поднялся, пристроил на место костыль и прохромал обратно к носовым поручням. «Я сказал, заткнись», — повторил он, и даже свесил голову за борт. Ему было страшно до тошноты, потому что здесь она могла с легкостью до него дотянуться, но он сумел переплавить животный страх в гнев. «Если у тебя кишка тонка стать проказницей, лучше стань опять деревяшкой, хоть чепуху не будешь молоть». «Проказница? А, ты об этой маленькой бесхребетной невольнице, об этом трепетном, уступчивом, лишенном всякой гордости создании человека. И правда, лучше навеки умолкнуть, нежели уподобиться ей». Кеннет немедля ухватился за сказанное. «Так значит, ты не она? В ней не было ни самой малейшей частицы тебя?» Изваяние откинуло голову. Будь она вправду змеей, Кеннет не усомнился бы, вот-вот бросится. Он, однако, не отступил, не сдвинулся с места, не дрогнул. Нельзя показывать страх. Лучше думать, что она, может, и не дотянется. Вот она раскрыла рот, но так ничего и не сказала, лишь ярость полыхала в глазах. «Но если она не ты, — продолжал Кеннет, — значит, у нее не меньше прав быть личностью корабля, чем у тебя. А если вы с ней все же одно, ну тогда прости, получается, что ты только что обложила последними словами себя самое. Ну да ладно, мне, собственно, наплевать. Важно лишь то, что предложение, которое я сделал этому живому кораблю, остается в силе. Кто из вас примет его, разницы нет». Итак, он выложил на стол все свои козыри. Других нет. Сейчас он либо проиграет, либо победит. Третьего не дано. Либо-либо. И никаких серединок наполовинку. Впрочем, у него всю жизнь было именно так. Она с силой выдохнула, то ли зашипела, то ли вздохнула, и поинтересовалась, что хоть за предложение-то. Кеннет слегка улыбнулся одним уголком рта. «Какое предложение, спрашиваешь?» «Не знаешь, стало быть. Поди ж ты, я-то думал, что ты с самого начала таилась под личиной проказницы. А выходит, ты в некотором роде только что пробудилась». Это опять была насмешка, но уже вполне добродушная. и он пристально наблюдал за тем, как она к ней отнесется. Он боялся перегнуть палку и заново ее разозлить, ну и показывать, что он жаждет скорее вступить в переговоры, никак не годилось. Вот ее глаза начали угрожающе суживаться, и Кеннет живо переменил тактику. «Я предлагаю тебе пиратствовать вместе со мной. Будь моей морской королевой. Если ты и вправду драконица, покажи мне, что такое драконий нрав. Мы будем охотиться где и когда захотим, и назовем своей вотчиной все эти острова». Она держалась по-прежнему высокомерно, но зрачки предательски дрогнули, а глаза начали округляться. Она заинтересовалась. Спросила, «А я-то что от этого буду иметь?» Вопрос заставил его улыбнуться. «А чего бы тебе хотелось?» Она пристально вгляделась в капитана. Кеннет стоял прямо, расправив плечи, смотрел ей в глаза и чуть улыбался. Она так обижала его взглядом, словно он был голой шлюхой в дешевом береговом бардаке. Оценивающий взгляд задержался на его деревянной ноге, но Кеннет и не подумал смутиться. Если она желала играть с ним в молчанке, то он намерен был победить. «Хотеть-то я хочу», — сказала она. «Но всякому желанию свое время. Когда придет время мне заполучить то, чего я хочу, тогда я и назову тебе свое желание». Это прозвучало вызывающе. «Вот как?» Кеннет погладил усы, словно она высказала нечто забавное, хотя на самом деле его словно ледяной водой окатили. «И ты что, правда веришь, будто я пойду на такие условия?» Настал ее черед рассмеяться. Гортанный звук больше напомнил ему протяжное рычание тигра на охоте. Смех изваяния весьма не понравился Кеннету, а то, что она сказала, понравилось ему и того меньше. «Еще как пойдешь? А что тебе остается? Веришь ты мне или нет, а только я и вправду могу по своему хотению разнести этот корабль и всех вас утопить в любое мгновение. Так что удовольствуйся тем, что я соглашусь некоторое время пиратствовать вместе с тобой, ибо это может оказаться забавно. Руби дерево по себе и не откусывай больше, чем сможешь проживать». Но Кеннет не собирался позволить ей так легко себя запугать. Он пожал плечами. «Уничтожишь нас, придет конец и тебе. Вот уж забава-то будет погрузиться на дно, в топкий ил и застрять в нем навеки. Давай вместе пиратствовать, и ты увидишь, что моя команда способна дать тебе новые крылья, пусть и сшитые из парусины. Ты будешь летать с нами по широкому морю. Ты будешь снова охотиться, драконица. Если в древних легендах есть хоть капелька правды, для тебя это не просто забава». Она снова засмеялась, как охотящаяся тигрица, и повторила: «Так ты принимаешь мои условия?» Кеннет расправил плечи. «Я подумаю, до утра». «Значит, принимаешь», — сообщила она ночной темноте. Кеннет не снизошел до ответа, взял костыль и осторожно пошел по палубе, по ее палубе. На трапе он был особенно осмотрителен. Он коротко кивнул двоим матросам, попавшимся навстречу. Слышали они или нет что-нибудь из разговора капитана с кораблем, осталось неизвестным. У обоих хватило ума ничем этого не показывать. Пересекая главную палубу, Кеннет наконец-то позволил разлиться в душе победному чувству восторга. Он сделал это! Он вернул свой корабль к жизни, и корабль будет, как прежде, служить ему. Ее условия? Да плевать! Ну что она такого может потребовать для себя? Ей больше не нужен самец, ей ни к чему пища и даже сон, а все остальное он ей с легкостью обеспечит. Сделка состоялась. Очень хорошая сделка. «Гораздо лучше, чем ты способен представить», — прозвучал с запястья его собственный голос, только очень ослабленный. «Ты с ней заключил договор, способный обеспечить величие». «В самом деле?» — пробормотал Кеннет. Он не собирался показывать владевший им восторг никому, даже собственному талисману, назначенному привлекать госпожу удачу. «Сомневаюсь я, однако». «Что-то не по делу ты развеселился, жди беды». «Лучше поверь мне», — сказал талисман. Разве мои подсказки тебя когда-нибудь подводили?» «Верить тебе — значит верить дракону», — негромко парировал Кеннет. Огляделся кругом, убеждаясь, что никто не подглядывает и не подслушивает, и поднес талисман к глазам. В мутном свете луны трудно было разобрать выражение крохотного личика, лишь красные точки светящихся глаз. Кеннет спросил его: «Так Уинтроу управ? И ты тоже остаток мертворожденного дракона?» Талисман мгновение помолчал. Для Кеннета его молчание оказалось красноречивее всяких слов. «А если и так, что с того?» — сказал затем талисман. «Разве у меня не твое лицо? Спроси-ка себя вот о чем. Может быть, ты скрываешь дракона? Или это дракон скрывает тебя?» У Кеннета так и перевернулось сердце в груди. Надо же было такому случиться, чтобы именно в этот момент ветер простонал в снастях жалобно и протяжно. От этого звука у Кеннета зашевелились волосы. «Чушь это все!» — буркнул он, обращаясь к талисману. Вновь опустил руку и крепче перехватил костыль. Его ждали каюта и отдых в постели, а на мерзкое хихиканье, донесшееся из рукава, незачем было обращать внимание. У нее совсем не было голоса. Ну, то есть, конечно, она пела и раньше, просто для себя, чтобы не свихнуться в заточении в тесной пещере на острове Богомерзких. Пение получалось пронзительным и дребезжащим, не пение, а беспомощный вопль, горе и муки, многократно отражавшийся от железных прутьев и каменных стен. Но вот теперь она возвысила свой голос в тихой ночи и запела древнюю песнь созывания, и голос зазвучал совсем по-иному. «Придите!» — разобрал бы любой, кому дано было не просто слушать, но слышать. «Придите все!» Ибо близок час сбора. Приходите делиться воспоминаниями. Приходите путешествовать вместе, путешествовать к месту первоначалия. Придите. Это была очень простая песня, без особых словесных и мелодических изысков, и она должна была звучать радостью, потому что ее должен был тотчас подхватить стройный хор множества голосов. Одинокая, она звучала слабо и жалобно. Та, кто помнит, высунулась из доброловища в пустоплёс и подняла голову к темному небу. От этого голос стал совсем бессильным и тонким. Она как следует вдохнула воздуха и запела снова, как можно громче, с вызовом. Она сама не знала, к кому относился ее одинокий призыв. В воде не чувствовалось свежего следа змей, лишь сводящий с ума аромат, оставленный кораблем. Тем самым кораблем, за которым она все еще следовала, и который смутно навевал ей родственные чувства. Она силилась представить себе, как такое вообще может быть, и не могла. Но и манящие знакомые запахи ядов, источаемые кораблем, отрицать было невозможно. Новый вдох, новая попытка запеть. «Придите, соберемся все вместе, дабы поделиться силой со слабейшими». «Вместе, вместе плывем мы вперед, туда, где изначалие, туда, где что-то кончается, лишь ради новых начал. Соберемся же вместе, жители моря, рожденные на берегу, и снова выйдем на берег. Несите с собой мечту о небе и крыльях, спешите разделить память прожитых жизней. Пришло наше время пришло». Смолкли последние звуки, и ветер унес их прочь, рассеивая над морем. Та, кто помнит, напряженно ожидала ответа, а ответа не было. Она безутешно опустилась назад в доброловище, и тут ей показалось, что яды, струившиеся за кораблем, усилились и изменили свой вкус. «Хватит впустую обманываться», — попрекнула она себя. «Я, наверное, вправду повредилась в уме. Я, наверное, вырвалась на свободу лишь за тем, чтобы наблюдать угасание своего рода». Отчаяние висело камнем на шее, утягивая на дно. Так кто помнит, в который раз сумела не поддаться ему. Она поплыла вперед все быстрее и быстрее следом за кораблем. Куда-то он приведет ее.